Глава 7. «Рагенда, слышишь меня? Рагенда, теряю связь!» «Что ты там паникуешь, Салтан? Эта база отключилась по собственной инициативе. Выслушала тебя и вырубилась, дабы не затевать дискуссии через полгалактики. А у тебя, я смотрю, совсем нервы сдали. Хочешь, освободим по собственному желанию? Диктуй заявление!» «Шуточки у тебя, Кантемир! Какие нервы! При неврастении не разносит, как на дрожжах. А я тут в этой мышеловке прибавил уже 3 кг, а то и с половиной. Я тут либо сиднем сижу, отчеты и дневники кубометрами наговариваю, либо катаюсь, как колобок по территории. Сглаживаю, примеряю, регулирую, стимулирую. А контрольные участки, между тем, гробятся один за другим. Это моя белейшая Кристина совершенно права. Парниковый эффект тут у нас просто чудовищный, так что работы теряют всякий смысл. Мы получаем урожай в каких-то извращенных условиях. Как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ах да, не про то я говорю». «Про то, Салтан, про то. И подтверждаешь мою точку зрения. В зачет могут идти только результаты, полученные на резервной площадке, вертолетной, как вы ее называете». «Почвы там другие», — безразличным голосом констатировал Обаянцев. «Знаю. И на базе знают. Но ваша станция заработает всерьез только тогда, когда будет снято заграждение, и вы, 7 пар чистых, причалите к берегу новорожденного человечества». «Не такое уж оно и новорожденное». «Поправка принимается. Тем более, что по всем нашим автоматическим зондирующим комплексам подбирается примерно одинаковая информация. И она, прямо скажем, катастрофическая». «Узнаю тебя, Кантемир. Как всегда, на первом месте у тебя база, хоть она и у черта на рогах, и забот со всеми дальними планетами выше головы. А я под боком у тебя сидячи, обо всем должен узнавать последним. Вот уж благодарю, друг называется». «Ну, успокойся, Салтан, успокойся. Видел бы тебя сейчас кто-нибудь из твоих подчиненных. Мы с тобой, между прочим, 2 патриарха-дальнепланетчика, и кому как не нам блюсти устав. Разумеется, Большая Земля всю информацию должна получать первой, и тебе я имею право сообщать только то, что Сиятельный Совет дозволит. Так вот, я еще не составлял пакет по этим данным. Тяжеловато все сводить в одну таблицу без однозначной геологической привязки, и тем не менее все выстраивается так, что мы должны считать цивилизацию таким-то по меньшей мере 3-й по счету». «Обледенение. Мы так и думали. Ах ты, даль честная чернозвездная, мы же с этим не справимся. Период-то какой?» «Предположительно, 8000 лет как раз хватает на то, чтобы цивилизация сформировалась, достигла своей кульминации, что мы и наблюдаем, а затем была погребена под надвигающимися снегами. Ну и одичание полное. На экваторе среднегодовая температура что-то около 0. Тропики. Как думаешь, Кантемир, Большая Земля не согласится на вывоз одного полиса куда-нибудь на Камшилу, скажем? Перезимуют, разовьются, обратная транспортировка им будет гарантирована. А?» «Сам понимаешь, Салтан, такие прожекты хороши для первокурсников-освоенцев. Ты и сам его всерьез не поддержишь. Спасать надо всех, и не где-нибудь, а прямо здесь». «И если не теперь, то когда же? Так, Кантемир?» «Остановка за малым. Как сделать, чтобы они приняли нашу помощь? Формулы-то контакта до сих пор нет. И мы, 2 патриарха, тоже не можем предложить ничего нового». «Ох, старина, кем и там ведь без разницы. Старое мы им демонтируем или новое. Помнишь, как в первые 3 дня они возликовали? Что-то вроде крестного хода устроили. Стену твою несокрушимую то медом кропили, то головами прошибить старались. А потом, как отрезало. Может, кто-то и поглядывает украдкой в твою сторону, но ведь ни малейшей попытки что-либо перенять, скопировать, как мы на то надеялись. Честно говоря, у меня так и чешутся руки спикировать со своей рагенды вниз, прямо в какой-нибудь двор, сунуть в руки Кемету обыкновенную лопату или серп и показать, что это гораздо удобнее, чем из собственных пальцев крючочки выращивать. Если бы не этот проклятый дар, то они давно бы у нас мастеровыми заделались». Ведь у них открытые месторождения меди, олова. Греби себе прямо с поверхности». «Что, ни одной попытки изготовления нового орудия?» Кантемир на экране сокрушенно помотал головой. Я бы с этого начал, батюшка ты мой. Мы ничего не сделаем без непосредственного контакта», — с тихим отчаянием проговорил Обаянцев. «А ты действительно стал паникером, Салтан Абдикович. Не так уж давно, месяцев 6 назад, ты спокойно голосовал за шестивариантную программу экспедиции. А ведь один из этих вариантов предусматривает вообще один только односторонний визуальный контакт, как сейчас. И на неограниченное время, заметь». «Нет, Кантемир, это было давно, потому что это было на Большой Земле. И в то время, когда мы еще не представляли себе, насколько же кеметы отличаются от землян. Все беды предстоящего контакта мы видели исключительно в том, что наши руки не способны трансформироваться на глазах, превращаясь в своеобразные, но примитивные орудия труда, из-за чего мы не могли запускать в Такемт наших разведчиков. Но разница оказалась глубже и катастрофичнее. Бездна пассивности. Вот именно, бездна. А мы еще радовались, наивно полагая, что сдержанность аборигенов на первом этапе их привыкания к нам только поможет нам быстрее достигнуть психодинамического равновесия в собственном коллективе. Действительно, мы не наломали дров, не инициировали паники, бегства, репрессивной волны, и потому можем продолжать нашу тренировочную программу с чистой совестью и относительным душевным комфортом. И все же, можешь поверить мне, Кантемир, как патриарху, неблагополучно и там, за стеной, и тут, в ее кольце. Я это нутром чую. Кеметов давит какая-то тайна, которую мы еще не ущучили. Да и для них самих она, возможно, за семью печатями. И мы... Ты думаешь, все дело в том, что нам не терпится? Это есть, не возражаю. Но есть и еще что-то. Это все равно, как невидимый рюкзак за плечами. С точки зрения квантовой психодинамики, это может быть квалифицировано как... «Не мечи бисер, Салтан! Я всего лишь инженер по связи!» «И великий скромник! Когда связь с Большой Землей?» «Утречком! А пока давай-ка выведу я из стойла посадочную филюгу. Ты вертолет, и махнем в какой-нибудь отдаленный оазис, побезлюднее, естественно. Змеиный шашлычок на свежем воздухе соорудим, травку покосим, разомнемся, а?» «Спасибо, Кантемир!» «Возьми Гамалея, он, представь, хуже всех акклиматизируется». «По что бы это?» «Видишь ли, идет естественное расслоение коллектива на микроструктуры. Одна группа — молодежь. Тут, как и ожидалось, осью турбуленции стала моя белейшая Кристина. Затем интеллектуалы-одиночки — Аделаида, Сирин и Гамалей туда же». «Одиночка?» «Пока мы планировали группу... А протянули мы с этим целых 5 лет, как ты помнишь. Гамалей тем временем старел. Он ведь был первым из кандидатов. Тогда я и не думал, что полечу. И вот оказалось, что с молодежью он чувствует себя дискомфортно. Сиречь как «бегемот в посудной лавке». Цитата. Откуда, не помню. Вот-вот. И последнее. Кухонно-покерная компания. Это Макасева, Найджел, Миткаф. «В каком смысле покерная? Вы что, на глазах у невинных аборигенов, этих детей природы, так сказать, морально разлагаетесь? От тебя ли слышу, Салтан?» «Какое уж тут разложение. Покер, как и мнемошахты, это сложнейшая система взаимного психологического тестирования. А что касается смысла, то в прямом, Кантемир, в прямом. Режутся в свободные вечера. На пестрые бобы. А аборигены пусть хоть с покера начнут, лишь бы разбудить в них обезьяний инстинкт». «Кстати, о вечере, Салтан-батюшка. А не заболтались ли мы? Что-то меня тянет баиньки». «И то, голубчик». «Да. А сам-то ты к какой группе относишься? Или по начальственной спеси особнячком?» «Ты только не распространяйся об этом на базе». Обаянцев оглянулся, хотя в радиоотсеке никого быть не могло. «Но это удивительно захватывающее времяпрепровождение — резаться в покер на пестрые бобы с антиподом экстракласса. Подам в отставку, и каждый вечер буду предаваться. А пока, увы, минутки нет».